потому что в его распоряжении было достаточно времени. Один раз едва ли не 6, а во второй раз около 5 часов. Я, естественно, думаю, что он располагал машиной. Однако в последнем случае исчезновение произошло в интервале от 3 до 4.50 утра. В распоряжении преступника имелся максимум 1 час 45 минут, чтобы успеть скрыться. Так вот, это была типично мартовская ночь с бурей и метелью, сменившими вечерний туман. Все дороги вплоть до следующего полудня были заметены и завалены сугробами. Преступник вынужден был, очевидно, воспользоваться мощным трактором. Говорю это вполне ответственно, поскольку у нас возникли неслыханные трудности с вытягиванием наших патрульных машин, как местных, так и тех, которые спешили по нашему вызову из района Большого Лондона. Мы использовали резерв уголовно-следственного отдела. Итак, вы утверждаете, что ни одна машина не могла выбраться на юг из района Льюиса? Да. А сани? Технически это было бы возможно, но не в то время, которым располагал преступник. Ведь сани не пройдут больше 15 км в час, а по такому снегу скорость и того меньше. Даже на самых лучших лошадях он не сумел бы прорваться на юг из кольца радиусом 80 км. Хорошо, инспектор, но ведь вы сами говорили, что такая блокада района не дает абсолютной уверенности, мягко произнес Шепард. Стопроцентный контроль всего лишь идеал, к которому мы стремимся. Он же мог унести труп в мешке, следуя пешком напрямик полями, заметил Фарквард. Смею утверждать, что это невозможно, сказал Грегори. Он хотел сохранить спокойствие, но чувствовал, что неудержимо краснеет. У него появилось настойчивое желание подняться, и он едва сдержал себя. В 6 утра ни один экипаж не мог выехать из зоны оцепления, ручаюсь, заявил он. Через снежные заносы мог в крайнем случае пробиться пеший, но не с таким грузом, как тело взрослого человека. Скорее всего, он бы бросил его. Возможно, и бросил, заметил Сэренсон. Я думал и об этом. Мы прочесали все окрестности. Нашу задачу облегчила оттепель, которая наступила как раз под утро. Но мы ничего не обнаружили. Ваше рассуждение не столь безупречно, как вам кажется, внезапно вмешался в беседу Сис. Во-первых, вы не нашли дохлого кота, что обязательно произошло бы, если бы вы вели достаточно скрупулезные поиски. «Простите, но мы разыскивали труп человека, а не дохлую кошку», — сказал Грегори. «Хорошо. Слишком много, однако, возможностей спрятать труп в таком обширном районе, чтобы можно было заявить, что его там наверняка нет». «Похититель мог также закопать тело», — добавил Фарквард. «Украл, чтобы закопать?» — с невинной миной спросил Грегори. Фарквард фыркнул. «Мог закопать, видя, что удрать не удастся». «А откуда ему знать, что удрать не удастся?» «Ведь мы не объявляли по радио, что дороги перекрыты», — отрезал Грегори. «Разве что у него был информатор, или если он сам сотрудник полиции». «А это очень даже не дурная мысль», — улыбнулся Сис. «Кроме того, господа, вы не исчерпали всех возможностей, есть еще вертолет». «Ну, это нонсенс», — доктор Сэренсон не скрывал пренебрежения. «Почему? Разве в Англии нет вертолетов?» «Доктор считает, что у нас проще с психопатами, чем с вертолетами», заметил Грегори и удовлетворенно улыбнулся. «Простите, но на такой разговор мне жаль тратить время». Сис снова открыл свой портфель, извлек из него толстую машинописную рукопись и, вооружившись ручкой, начал ее просматривать. «Джентльмены», — голос Шепарда заставил всех замолчать. «Тот факт, что преступник мог ускользнуть из зацепленного района, нельзя сбрасывать со счетов. Это вы, коллега Грегори, должны учитывать и на будущее. Что касается вертолета, прибережем его на крайний случай, попозже». «Как и разную падаль», — добавил Сэренсон. Сис не отозвался, как бы погрузившись в рукопись. «Поиски трупов следует продолжать», — говорил Шепард. «Надо планировать эту акцию широко, распространить ее на портовые города. Деликатный контроль судов, особенно мелких посудин, не будет напрасным. Кто-нибудь из вас хочет еще что-то сказать? Имеется еще какая-нибудь гипотеза, какая-то идея, может быть, даже слишком смелая?» «Мне кажется, нельзя», — одновременно начали Грегори и Фарквард. Они поглядели друг на друга и замолчали. «И я вас слушаю». Никто не отозвался. Зазвонил телефон. Шепард отключил его и поглядел на собравшихся. Табачный дым синеватым облачком расползался под лампой. С минуту царило молчание. «Ну тогда скажу я», — произнес Сис. Он аккуратно сложил и спрятал в портфель свою рукопись. Я применил константу распространения явления, о которой упоминал, чтобы предугадать дальнейшее развитие событий. Он поднялся и красным карандашом заштриховал на карте зону, охватывающую часть графств Сассекс и Кент. Если следующий случай произойдет в промежутке между нынешним днем и концом будущей недели, то случится это в секторе, границы которого образуют на севере предместья Ист-Уикем, Кроуден и Сорбитон, на западе Хоршем, на юге прибрежная полоса Ла-Манша, а на востоке Ашфорд. «Очень большая территория», — с сомнением пробурчал Фарквард. «Вовсе нет, поскольку необходимо исключить из нее весь внутренний круг, в котором имели место предыдущие случаи. Явление характеризуется центробежной экспансией, следовательно, остается лишь закругленная полоса шириной в 35 километров. В этом районе около 17 больниц и сверх того свыше 160 небольших кладбищ. Это все». «И вы уверены, что это произойдет?» – выпалил Сэренсен. «Нет», – после долгого молчания ответил Сис. «Уверенности у меня нет. А если это не случится, С ученым творилось нечто странное. Все взирали на него с удивлением, видя, как он весь дрожит, покуда неожиданно голос у него не сорвался, совсем как у юноши. Сис громко фыркнул. «Да-да», – он хохотал до упаду, развеселившись от какой-то мысли, не обращая внимания на мертвую тишину, с какой восприняли его безудержную веселость слушатели. Он извлек из-под стула портфель, склонил голову в легком поклоне и, все еще поводя плечами, быстрым, преувеличенно длинным шагом, вышел из кабинета.